57. Тем временем Вителли, ничего еще не зная о своей победе и готовясь к длительной войне, стягивал остальные силы германской армии. Он оставил в зимних лагерях немногих престарелых солдат и поспешно вербовал рекрутов в гальских провинциях, чтобы пополнить свои легионы. Охрану Рейнского берега он поручил Гордеонию Флакку, смотри примечание 116, и присоединил к своим войскам 8000 солдат из британской армии, смотри примечание 117. Примечание 116. Речь идет о левом береге, правый берег принадлежал германцам. Примечание 117. Как явствует из главы 100, речь идет о 8000 солдат вспомогательных войск, входивших в состав 2 августова, 9 испанского и 20 Валериева легионов. Конец примечаний. Едва он продвинулся на несколько дневных переходов, как получил известие о том, что битва при Бедриаке выиграна, и смерть Оттона положила конец войне. Вителли тут же собрал войска и воздал солдатам хвалу за проявленную ими доблесть. Армия стала требовать, чтобы он даровал права всадника своему вольноотпущеннику Азиатику. Примечание 118. Смотри примечание 68 книги 1. Конец примечания. Вителли отказался выполнить эту просьбу, слишком уж отдававшую грубой лестью. Но потом, с присущим ему непостоянством, негласно сделал то, на что не хотел согласиться открыто, и на Перу вручил кольца, смотри примечание 119, Азиатику, подлому рабу и злобному пройдохе. Примечание 119. Внешними знаками отличия всадников была узкая пурпурная полоса на тунике и с конца II века до нашей эры золотое кольцо. Введение вольноотпущенников в число всадников с одновременным признанием их якобы благородного происхождения в республиканскую эпоху вообще неизвестны, а в лучшие периоды императорского правления встречающиеся лишь в виде редкого исключения, происходит в форме пожалования золотых колец. В более поздние времена пожалование колец вольноотпущеннику могло и не сопровождаться переходом его в другое сословие и признанием его благородного происхождения. Конец примечаниям.